ситуация, окружающая среда. Я боюсь, что мы постепенно разрушаем нашу планету. Мы ужасно загрязняем атмосферу. Уже дошло до того, что боишься пить воду. Она стала ядом. Мы губим моря и океаны, вымирает рыба, тают арктические льды. Я обвиняю, я гневаюсь, я чувствую неуверенность, я боюсь. Я собираюсь найти несколько мыслей, которые помогут мне немного улучшить настроение. Надо больше заботиться о своей планете. Хуже. Люди слишком большие эгоисты. Они думают только о себе и не делают того, что велит им долг. Хуже. Я недавно побывал в городе детства. Там почти ничего не изменилось. Лучше. Некоторые места загрязнены больше, другие – меньше. Лучше. И 50 лет назад было то же самое. Лучше. Сегодня мы гораздо больше времени и сил уделяем охране окружающей среды. Лучше. Ситуация постепенно начинает изменяться к лучшему. Лучше. Благо, на Земле все равно больше. И этому всегда можно найти подтверждение. Лучше. Лучше.